Это страховая компания. При оформлении документов не забудь указать, чтобы тебя обязательно поместили в Риверсайдский храм, и распорядись, чтобы тебя разбудили в первый день мая 2001 года. Ни позже, ни раньше. Именно в этот день я буду тебя встречать. Если захочешь, чтобы я присутствовал при твоем пробуждении, специально оговори это при оформлении, иначе дальше комнаты ожидания меня не пустят. Знаю я тамошних въедливых служителей. Я достал конверт с запиской, заготовленной еще в Денвере. Тебе не обязательно запоминать то, что я сказал. Тут все написано. Сохрани его, а в день совершеннолетия решишь, как тебе поступить. Но в любом случае мы с Питом будем тебя там ждать. И я положил конверт с наставлениями поверх сертификата. Мне показалось, что я убедил ее, но она и теперь не дотронулась до бумаг, лишь пристально взглянула на них, а потом тихо сказала: «Дэнни, да, Рики». Она опустила глаза и продолжила так тихо, что я с трудом разобрал слова: «Если все так и будет, ты женишься на мне?» Кровь бросила мне в лицо, в глазах потемнело, но ответил я твердо и внятно: «Да, Рики, этого-то я и хочу. Потому и ложусь в долгий сон». Я оставил ей еще один конверт с надписью «Скрыть в случае смерти Майлза Джентри». Я ничего не стал объяснять ей, просто попросил сохранить. В нем содержались улики, изобличавшие Белл в брачных аферах и других ее преступных деяниях. С их помощью любой адвокат без труда выиграет процесс о завещании Майлза в пользу Рики. Потом я снял с пальца кольцо, полученное при окончании института, другого у меня не было, и отдал ей, сказав, что теперь мы обручены. Оно тебе великовато, но ты сохрани его. Когда проснешься, я подарю тебе другое. Она крепко зажала кольцо в кулачки. Не надо мне никакого другого. Ладно, а теперь прощайся с Питом, Рики, пора ехать, у меня нет ни минуты. Она крепко обняла Пита и передала его мне, пристально глядя мне в глаза. По ее лицу, оставляя на грязных щеках две дорожки, текли слезы. — Прощай, Дэнни. — Не прощай, Рики, а до свидания. Мы будем ждать тебя. Четверть десятого я вернулся к мотелю. Оказалось, что автобус в аэропорт уходит из центра городка через 20 минут. Я отыскал единственного здешнего торговца подержанными автомобилями и сбыл ему свою машину за полцены, получив тут же наличными. Вероятно, это была самая скорая сделка в истории торговли. Оставшегося времени едва хватило, чтобы тайком протащить Пита в автобус. Летный персонал недолюбливает страдающих воздушной болезнью котов. И в 11 с минутами мы уже были в кабинете мистера Паула. Мистер Паул был очень недоволен, что я отказался верить заботам всеобщей свои капиталы, и вознамерился прочитать мне мораль по поводу потери документов. — Не могу же я просить судью во второй раз заверить одни и те же документы, а ведь еще и суток не прошло. Это выходит за всякие рамки. Я помахал перед его лицом пачкой денег с весьма впечатляющими цифрами на банкнотах. — В ваши обязанности не входит мотать мне нервы, господин блюститель. Хотите, чтобы я был вашим клиентом? Если нет, так и скажите. Я ведь могу пойти в Центральную долину, потому что лечь в долгий сон мне нужно именно сегодня. Он все еще кипел от злости, но, похоже, сдался. Потом он начал ворчать о дополнительных 6 месяцах холодного сна и ни за что не хотел гарантировать точную дату пробуждения. — В контрактах обычно указывается плюс-минус 1 месяц. На усмотрение администрации с целью избежания риска при пробуждении. А в моем контракте не указывай. В нем должна стоять точная дата 27 апреля 2001 года. И мне плевать, будет ли это написано на бланке всеобщей или Центральной долины. Вы продаете, мистер Паул, а я покупаю. Не можете продать то, что мне надо, так я пойду туда, где могут. Он внес изменения в контракт, и мы заверили его своими подписями. Ровно в 12 я предстал перед врачом для заключительного осмотра. Он внимательно взглянул на меня. — Ты пил. Трезв, как стеклышко. — Это еще выяснить надо, увидим. Обследовал он меня не менее тщательно, чем вчера. Наконец, он отложил свой резиновый молоток и сказал: «Удивительно! Ты же в гораздо лучшем состоянии, чем вчера. Просто поразительно!» «Эх-эх-эх, док, знали бы вы хоть сотую долю всего!» Я взял Пита на руки и гладил его, пока ему делали успокоительный укол. Потом лег сам, и меня принялись готовить к холодному сну. Я мог бы, конечно, и подождать еще день-два, но, честно говоря, мне очень не терпелось поскорее оказаться в 2001 году. Около четырех я мирно уснул. На груди у меня покоилась голова Пита.